Глава 21. Первое, что сделала Юлька, это купила телевизор. Она держала его включенным всегда, когда находилась в комнате, тем самым отгораживаясь от звуков коммуналки. Она все еще боялась. Боялась лишний раз выйти из дома, даже в соседний магазин. Боялась начать искать работу. Боялась позвонить Тамарке. А хотелось. Просто чтобы поговорить. Поговорить о том, как ей удалось выжить. Тамарка была верующей, по крайней мере, ходила в церковь регулярно, постилась. Но вот воздерживаться от плотских утех даже во время Великого Поста не могла. Она, как считала Юля, была шлюхой по убеждению, не из-за денег, а удовольствия ради. Внешностью обладала неброской, телом полноватым, характером легким и любвеобильным. Мужики попроще из командированных с удовольствием упражнялись с ней в несложном сексе, платя по таксе и никогда сверху. Ничем таким особенным она удивить не могла. А для Юльки Тамарка была не подругой вовсе, скорее старшей сестрой. Чем-то она напоминала Нелли, веселую хохлушку, последнюю жену отца. Хоть и бросила ее Нелли, но не держала на нее зла Юлька. Даже понимала где-то, чужой ребенок-то к чему. С отцом они расписаны не были. Кооперативная квартира была отобрана у него справедливым советским судом, как и все найденные в доме ценности. Юля пристроена не к чужим людям, а к родственникам. Все как бы хорошо. Судьба Тамары была похожа на Неллину. Сама она приехала из Молдавии, пристроилась работать на молокозавод. Быстро к работе поостыла, да и мужика найти в бабьем царстве было сложно. А для того и приехала. Ушла на стройку. Шустрый прораб оприходовал ее девичью честь. После сдачи объекта смылся вместе со всей бригадой, оставив Тамарку, как говорят, в интересном положении. Легко родив Миньку, Тамара быстро смекнула, что с ребенком и вовсе никому нужна не будет. А мужика-то хотелось. Вот и стала сдавать себя в наем. И деньги завелись, и женское удовольствие получала регулярно. Откровенно признавая в своих слабостях, она также откровенно каялась перед иконой Божьей Матери, думая, что та ее поймет и простит. Женщина все же. Юля по неопытности все не так делала в сложной профессии платной любовницы. То гонор свой перед клиентом покажет, то чаевые закроит от сутенера. Если б не Тамарина заступничество, быть ей битой часто и больно. Так уж и повелось, что за любым советом к ней. Поэтому и не хватает ее сейчас Юльке. Юлька встала с дивана, посмотрела машинально в зеркало шкафа. «Худовата мать», — подумала про себя нелестно. И тут же мелькнула, а кому теперь нравится-то? В профессию возврата точно не будет, она еще лежа в кустах на обочине дороги и, корчась от боли, кому-то там свыше обещала. А Марка ей теперь не видать. Потерян для нее он. Вместе с надеждой на счастливую жизнь потерян. Выбил из нее эту надежду заботливый папочка любимого. Юля невольно дотронулась до живота. Хоть и аккуратно ее Елена Вадимовна заштопала, а шов до сих пор через майку прощупывается. Это же надо к своей бывшей соседке на операционный стол угодить. Юля, когда от наркоза отошла, сразу ее узнала, хотя и не виделись они лет 10. Как потом оказалось, и та ее вспомнила сразу. И отца Юлиного, и Нелли, и всю эту историю. Пожалела ее ненавязчиво, отца добрым словом вспомнила. Над Нелли пошутила, как та смешно ругалась на пацанву во дворе. И спрашивать начала, где живет теперь, чем занимается. И самое главное, как на дороге оказалась. Скрывать профессию смысла не было, все равно мент приходил. Пришлось сказать, что клиенты избили. И не помнит она их, и не знает. И наказывать некого. Просто сняли они ее на дороге, за ноги длинные и призывно задранную юбку. Побоялась Юля всю правду Елене рассказать. Мент-то явно ее знакомый. Расскажет ей, она ему, а он голоду. У того половина полиции куплена. Хотя, может быть, этот Беркутов из честных, такое случается. Сейчас помог паспорт восстановить. И главное, регистрацию не в городе, а в селе. Она попросила, он, не спрашивая, сделал. Поверил, что на дорогу она больше не выйдет. А Елена ее старушке порекомендовала. А вот что ей дальше делать, она Юля не знает. В дверь постучали. Юля приглушила звук телевизора и откинула защелку. Зачем запирала замок на фиксатор, она объяснить не могла. «Юля, к тебе пришли!» Алевтина кивнула в сторону коридора. «Кто?» Она невольно отшатнулась в глубину комнаты. До того вдруг стало страшно. «Женщина!» Спокойно ответила Алевтина, глядя на Юльку с удивлением. «А, я сейчас, спасибо», – пролепетала Юлька, выходя в коридор. «Юля, привет!» Елена уже снимала куртку и невысокие сапожки. У тебя тапки какие-нибудь есть?» «Да, сланцы, я сейчас принесу». Юля метнулась назад в комнату. В гости к Юле еще никто не приходил. Да и кому? Юля знала, что у Алевтины в шкафчике в прихожей в отдельном пакете лежат гостевые тапочки. Есть у нее подруга Катерина, с которой они кофе пьют. Запах по всей квартире разносится. У Виктора Васильевича детские тапки для внука. К Полякову никто не ходит, нелюдимый он. Юля с ним за этот месяц только раза три на кухне сталкивалась. А к Ракову, если кто и приходит, то он открывает дверь черного хода. Его комната рядом. И тоже с гостями, похоже, и у него не густо. И дома он бывает редко. «Проходите в комнату, Елена Вадимовна». «Ждала я от тебя приглашения, да так и не дождалась. Визитку мою с телефонами потеряла. Так у Качинского бы спросила». «Я не устроилась пока», — соврала Юлька и покраснела. «Брось, у тебя нормально. Только не хватает чего-то, безлика. Подумай, салфеточку хоть на стол свяжи, фотку в рамке поставь». «Я вязать не умею». «А что ты умеешь, Юля?» — вдруг серьезно спросила Елена. Юлька отвернулась к окну. «Прости, но месяц прошел. Я думала, ты сама решишь, что тебе помощь нужна, и позвонишь. Юль, ну не на панель же тебе возвращаться. У меня к тебе предложение. Пойдем к нам в больницу санитаркой. Ну, собственно, ты будешь числиться санитаркой по трудовой книжке. На самом деле тебе придется мыть полы только в одноместных палатах. Сама понимаешь, те, кто там лежат, люди денежные. Абы кого в палату не допустят. А по рекомендации...» «И вы меня рекомендуете?» «Да», – твердо ответила Елена. «Ты пойми, тебе учиться нужно. Язык-то подзабыла уже. Ты же в английской гимназии училась. 8 лет. Тебе только вспомнить. Купишь учебники. На курсы, в конце концов, можно пойти. Это твой шанс. Времени работы у тебя много не займет, а стаж идти будет». «Я в институт не поступлю, даже если английский на 5 знать буду. И куда я с этим знанием? Да куда я вообще в этом городе могу поступить?» Юлька вдруг расплакалась. «Юлечка, да что с тобой? С прошлым же все. Я же по тебе вижу, не вернешься ты к прежнему занятию. Или еще что-то есть. Юль, не молчи. Мне нельзя в городе оставаться. Меня ищут наверняка». «Ты что, совершила что-то противоправное? У клиента что-то взяла?» «Нет, меня искать будет голод. Отец моего одноклассника Марка. Это его халуй избил меня, а не братки, как я рассказывала следователю. И если он меня найдет, то добьет». Юлька рассказала все с того дня, как вернулась в город, чтобы поступить в училище, отворачиваясь от Елены, когда было особо стыдно. А стыдно вдруг стало за каждый прожитый день и за то, что поехала к Марку. Этого уж точно не нужно было делать. И верить в свалившееся незаслуженное счастье не стоило. «И что думаешь, Марк тебя не искал?» «Наверное, нет. Скорее всего, подумал, что я сбежала. Поверить мне не мог, что я вдруг и влюбилась. А я правда, как в романах. Раз и пропала. Верите?» «Бывает. Я с Качинским также влюбилась в него по уши в первый же день, после первого поцелуя в подъезде. Пока просто гуляли, вроде парень как парень. А прикоснулся, ноги у меня подкосились. И тут же я поняла. Все, конец мне». «Вот-вот. Так, собирайся, едем к Беркутову. Заявление напишешь. Нельзя же в самом деле так все оставить». «Нет, Елена Вадимовна, не поеду. У голода в ментовке много своих». «Даже не думай. Это не о Беркутове. Егор законник, аж тошно». «Да, а в том, что тебя Марк не искал, ты права. Ведь когда человек пропадает, в первую очередь больницы обзванивают». «А он не звонил. И вообще, тема с Марком голодом закрыта». Юлька вдруг разом решила все. «Спасибо вам, Елена Вадимовна. На работу я к вам пойду. Не могу больше дома сидеть. И в квартире этой год проживу. Все равно деваться некуда. А потом посмотрим». «Как хочешь. Приходи завтра в клинику, у меня дежурство. Паспорт не забудь, трудовую оформим. Мне пора. Качинский скоро домой вернется. Давай, провожай». Всю недолгую дорогу домой Лена думала о Юльке. Все-то в ее пока еще короткой биографии не так. А в чем ее вина? Да ни в чем. Беда пришла, когда она посмела отвернуться от сынка голода. Обидела, видишь ли, сыночка. Дай-ка я ее семью по миру пущу. Ну и дрянь же мужик. Да и мужик ли? Месть какая-то, бабья. Ну поговорил бы с сыном, что не последняя Юлька у него в жизни. Это же понятно. Хотя, судя по Юлькиному рассказу, этот Марик ее до сих пор любит. Знает ли он про то, что это отец девушке судьбу сломал. Вряд ли. Стоп. Юлька сказала, что Марк уехал с отцом разбираться. Мог старший голод убедить сына, что он не виноват в истории с ее отцом? Мог. А когда Марк, вернувшись, обнаружил, что Юльки дома нет, мог папаша выставить сей факт доказательством, что Юлька его обманула? Вполне. Вот видишь, мол, сынок, наврала и сбежала. И Марк не стал ее искать. Если же он немного умнее и не послушал папочку, должен был начать поиски Юльки. С чего? С подружек по ремеслу. А те наверняка сказали, что Юлька пропала. Тогда Марку остается только искать ее по больницам. Или забыть и не искать вовсе. А что же должен сделать, по логике вещей, голод старший? Убрать Юльку. Насовсем. Только так. Потому что если она встретится с Марком, может рассказать про то, кто ее избил. Остается вопрос, почему голод вообще оставил Юльку в живых? Скорее всего, хотел просто напугать. Что же, это ему удалось. И что бы там Юлька ни говорила, Лена достала из сумки телефон. «Егор, здравствуй. Извини, что отрываю отдел. Я насчет Юли Фурцевой. С ее избиением, как я выяснила, не все так просто».